5:16 утра, измученный 12-часовой вахтой, оператор радара на вершине фок-мачты линкора включил свой прибор, подождал 2 минуты, пока прогреются нити ламп, проверил неоновой лампочкой сеть и переключил тумблер активного контура на вкл, засунув лицо внутрь картонного цилиндра, затеняющего экран. Желтая стрела поискового вектора едва успела провернуться на четверть круга, как за ней вспыхнули 3 жирные желтые точки, выстроенные в ряд. Инженер-капитан-лейтенант несколько секунд в ужасе смотрел на их медленные угасания и очнулся только от возмущенного и нетерпеливого голоса в прижатой к уху телефонной трубке. «Как сейчас? Нормально?» «Мать!» Он дернулся, выронив трубку с плеча, и с трудом успел подхватить ее рукой. 3 цели, 150 градусов, интервалы минимальные, дистанция. Сорвав картонку, он наслоил на экран целлулоидную гибкую линейку. «Около 39 тысяч. Жирные, как собаки. Леня, чтоб я сдох!» Оператор с тем же ужасом проследил, как вектор развертки снова прошел через этот сектор, и точки вспыхнули на том же месте с пугающей ясностью. Это они. Офицеры в рубке, уже успевшие остыть и расслабиться, как один повернулись к поперхнувшемуся воздухом каплею с трубкой в руке. Бледный, хуже покойника, тот попытался сказать что-то, голос сорвался, и командир шагнул к нему, страшный, с исказившимся лицом. «Ну?» Капитан-лейтенант, запинаясь, повторил услышанные слова с растерянностью и страхом, глядя на адмирала. Левченко, сразу постаревший, согнулся пополам в кресле, как от боли. Выпрямившись, он закрыл ладонью горло, с трудом выдавив из него сухой и надтреснутый голос. «Отключить радар! Быть в готовности включиться любую секунду!» Офицер у телефона скороговоркой передал адмиральское приказание и тут же отозвался, но он отключил сразу же, еще до приказа. «Молодец!» Левченко сжал ладонью горло еще сильнее. Боль при каждом слове была невыносимой. «Ратьерам на Кронштадт и Чапаев. 3 крупные цели на курсовом угле, 1-5-0 в плотном строю. Дистанция 3-9 тысяч метров. Боевая тревога». Ждавший этой секунды Иванов, скинув плексиглазовую коробку предохранителя, вжал багровую кнопку алярма в стальной кружок и сразу же пятками ощутил вырвавшиеся из стальных тарелок удары гонга. «Ну что, бог артиллерии?» Обернувшись, он в упор взглянул в лицо старшему артиллеристу. «Постреляем? Не все, Москаленко, порох сжечь». «Постреляем» было то слово, которое старший не переносил по отношению к главному калибру своего корабля и страны вообще. Когда первую 16-дюймовку будущего Советского Союза испытывали на артиллерийском полигоне на окраине Ленинграда, стекла дрожали в Красном Селе. Беззвучно оскалив зубы, он отдал честь и, развернувшись, вышел из рубки. Считая себя вторым по важности человеком в эскадре после Левченко, командир БЧ-2 четко понимал, что от качества его стрельбы сейчас напрямую зависит жизнь 5500 человек. Убежав в пост управления стрельбой главного калибра, он поймал вопросительный взгляд уже все понявшего Каплея и оскалился еще раз, на этот раз по-дружески. Сразу за ним в пост вбежало еще несколько человек, забивших все углы тесного помещения. Щелчки, переключаемых один ряд за другим тумблеров громоздкого центрального автомата стрельбы, оживляли его электрические сети, соединяя мозг главного калибра с его глазами с одной стороны и кулаками с другой. Больше всего Бородулину хотелось дать холостой залп прогревающим зарядом, чтобы довести температуру стволов до идеальной, но невозможность этого он понимал сполна. Втиснувшись в узкое вращающееся кресло по соседству с инженерским и пару раз крутанувшись влево-вправо, он переключил главный рубильник цепи САСа на вход. Отныне вся информация от дальномеров на обеих руках и фок-мачте линкора замыкалась на самоход автомата впрямую. Старший лейтенант, контролер вычислителя, сломав печать на замке, вынул из узкого стального ящика стопку твердых целлулоидных листков с продетыми в отверстия на углах шнурками и, широко ухмыльнувшись, надел всю пачку себе на шею. Вид у него, конечно, был глупый, но Старлей относился к этому с юмором, насколько это было возможно в создавшейся ситуации. Бородулин подмигнул лейтенанту и снова обернулся к усыпанной градуированными циферблатами панели. Данные как с дальномеров, так и с артиллерийского радара не поступали, и индикаторные стрелки горизонтальной и вертикальной наводки стояли по нулям, означая, что башни находятся в походном положении. Сигнальные лампы всех трех номеров включились одна за другой, обозначая готовность соответствующих погребов и башен к бою. Затем ожила картушка ориентировки носового командно-дальномерного поста, повернувшегося влево. Как раз в нем и находился управляющий огнем главного калибра первый артиллерист в должности капитана третьего ранга, которому Бородулин доверял как себе еще с Молотова. 2 года назад у них было на одну звездочку поменьше, но уже тогда они понимали друг друга с полделения малой шкалы. Сам он должен был находиться в боевой рубке вместе с остальным начальством, но чтобы водить командирским визиром за британских флагманом и с глубокомысленным видом выбирать тип снарядов из двух имеющихся, большого ума не требовалось. И эту почетную функцию он возложил на одного из молодых лейтенантов с малоопределенными функциями помощников, которых имел в своем личном распоряжении. Боевые посты были заняты по штатному расписанию, и боевые части одна за другой объявляли о своей готовности. В рубке все замерли, когда командир линкора доложил адмиралу, что корабль к бою изготовлен. Момент был неординарный. Многим вспомнилось, что русские линкоры не вступали в бой с середины еще гражданской войны. Незачем говорить, что и ни один из командиров, включая и самого Левченко, ни разу в жизни не были в морском бою. Произошел короткий, но жаркий разговор на тему того, какую выгоду можно извлечь из неведения противника об их боеготовности. Англичане, несомненно, были готовы к бою раньше и могли открыть огонь в любой момент. Поэтому смысла в первом залпе с советской стороны не было. В первую очередь требовалось сократить дистанцию до такой, когда цель надежно удерживается артиллерийскими радарами, то есть примерно до 120 кабельтовых. Если бы удалось начать бой на этой дистанции, а потом, пользуясь короткой паузой, пока англичане реагируют на мгновенный ответ русских, сблизиться хотя бы до 80 и попытаться реализовать преимущество в весе залпа. Но ни Левченко, никто другой англичан за салак не считал, и рассчитывать на такую глупость с их стороны было бы непростительной ошибкой. Скорость Кинг-Джорджа была для Советского Союза недостижимой, и это давало врагу неоценимое преимущество в ночной игре в кошки-мышки. ту дистанцию, когда советский радар будет беспомощен, а британский еще сможет корректировать огонь, они могли подобрать чисто опытным путем в ходе боя.